600 гуру. Может возникнуть вопрос, нужны ли все эти усилия для поддержания памятования о доверенных иерархии, выполнивших свой долг и ушедших из плотного мира? Ответ. Памятование о прошлом есть утверждение будущего. Это касается прошлого посланников иерархии. Его утверждая, строим ступени к грядущему. Пусть лишь немногие поймут нужность этих усилий. Великое будущее строится теми немногими, кто принимает огненное участие в его созидании.